За мертвых срам имут не мертвые, но живые. Почему? По чувству ответственности за землю и за живых тоже. Это ответственность духа, осознавшего единство свое со всем живущим под солнцем. От ответственности не уйти. Растущее сознание ощущает тонус пространственной ноты, которая выражает синтез настроения миллиардов существ. Нет счастья в мире, оно в духе, а дух отвергнут. Взор счастья встречается редко. Улыбку хотим вернуть людям. Они думают избежать ответственности за обиженных, пострадавших и угнетенных. Но разве можно уйти от меча пространственной справедливости? И сердце вопиет, чуя зло мира. Не позавидуем утратившим чуткость. Деревянные чурбаны не чуют пространственных воплей, хотя даже столб телеграфный гудит от энергии через него проходящих. Итак, хотят или нет, но ответственность за мир несут все, в той или иной форме, а с ней и пространственное осуждение, если того заслужили. И многие уйдут на Сатурн. От людского суда человека-убийцы еще могут уйти, но от меча космической справедливости – никогда. Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Но зато делается уже до конца. Конец черного века наступает стремительно и неумолимо. Напрасны все усилия спасти положение. Тонет корабль старого мира. Попытки продлить его агонию ничего не дадут, кроме страданий и крови. Черный век осужден.